Простой рунический обряд. Положите на алтарь лист чистой белой бумаги. В центре этого листка напишите руну, которая соответствует вашей потребности. Добавьте сверху щепотку трав или капните эфирного масла с вибрациями под ваши потребности. Сложите листок бумаги и крепко сожмите его в руке, визуализируя свою потребность. А далее подожгите лист бумаги от пламени свечи и киньте его в огнеупорный сосуд, чтобы бумага сгорела до конца. Если бумага не сгорит полностью, то снова подожгите ее, а на следующий день повторите ритуал еще раз.